и распорядился, чтобы покормили Ибрагима, а сами, умывшись и переодевшись, мы спустились в тенистый и прохладный зал ресторана завтракать. И сказал, что есть телеграмма от Ананды, извещающего, что все благополучно, что флорентиец выехал в Париж, а он, Ананда, будет телеграфировать нам в Эс и Константинополь на главную почту, и чтобы мы написали о себе в Москву в ту же гостиницу. Позавтракав, мы сели в коляску Ибрагима и отправились осматривать город, доверившись во всем вкусу и знаниям нашего кучера. Должно быть, он не раз показывал достопримечательности города знакомым старика Е, потому что очень толково провез нас по лучшим улицам, показав все, что построено за последние годы, сообщив, что обратно повезет другой дорогой, и мы познакомимся со всем городом. Огромное впечатление произвел на меня Верхний Севастопольский бульвар. Мы дважды обошли с И места, ставшие бессмертной славой России. Пусть многие считали их бесславными страницами истории. Никогда прежде не видавший море, я положительно растворился в восторге, увидев его бушующим с обрывистых берегов у Балаклавы. Я забыл обо всем, кроме природы, солнца и моря, и мне казалось, что уж лучше и быть ничего не может. И, посмеиваясь надо мной, говорил, что я вскоре увижу такие красоты, перед которыми Крым решительно покажется мне убогим. Шутил он и над моими восторгами, пообещав, что первая же морская буря, в какую я попаду, сменит при моей экспансивности восторг на проклятие. Только вечером мы вернулись в гостиницу. Щедро расплатившись с Ибрагимом, получив билеты у агента, мы прошли в свой номер и оттуда в ресторан ужинать. Пока был на воздухе, я не замечал ни усталости, ни голода, ни палящего солнца. Сейчас же лицо мое горело. Я хотел есть, пить, спать, все вместе. Взглянув на И, я мысленно пожал плечами. Этот человек словно только что вышел из своего кабинета, где преспокойно читал газету. Правда, лицо и у него немного обветрилось и загорело, но не пылало, как мое. На нем не было видно признаков утомления. Он, очевидно, мог встать и ехать дальше, а я прямо валился с ног от усталости. Зал был почти пуст, но все же несколько столиков было занято. Однако я так был поглощен собой и утолением своего голода, что даже не обратил внимания на тех, кто был в зале. К моему удивлению, И ел мало. На вопрос, неужели он не голоден, он ответил, что в пути есть надо мало. Чем меньше ешь, тем легче путешествовать и тем лучше воспринимаешь все окружающее. В его тоне отнюдь не было ни малейшего укора или осуждения, но я как-то сразу почувствовал себя неловко. Я вообще отличался прекрасным аппетитом, чем удивлял своих товарищей по гимназии. Обжорой я все же не был, но сейчас почувствовал себя так, как будто бы действительно был в этом грешен. Я моментально потерял вкус к еде и отодвинул тарелку. Заметив это, и спросил, сыт ли я уже. Я просто и прямо сказал, что потерял вдруг аппетит, устыдившись своей прожорливости рядом с ним. Вот уж не следует, по-моему, сравнивать себя ни с кем, ни в аппетите, ни как-то иначе. У каждого свои собственные обстоятельства, и чужой жизнью не проживешь ни минуты, — сказал И. Кушай, мой дорогой, на здоровье, сколько тебе хочется. Придет время. Доживешь до моих лет, и еда станет для тебя просто необходимостью, а не наслаждением. Я очень виноват, что необдуманно лишил тебя аппетита, — ласково улыбнулся он. Странно, что вы считаете себя намного старше. Мне скоро 21, вам же никак не дашь больше 26-27 лет, а может быть и того меньше. А вообще я благодарен вам за все, что успел от вас услышать. Тут я перешел на английский и продолжал. Если бы вы не поехали со мной... Что бы я делал? Как мог бы лететь на помощь брату, если бы вас не было рядом? Я уже говорил флорентийцу, что не могу жить за чужой счет. А ваши слова о том, что человек не может понять смысла жизни, пока не заработает свой кусок хлеба, только еще глубже убедили меня, что так продолжаться не может. С самой той злосчастной ночи, когда я нарядился в маскарадный костюм для пира у Али, я не вылезаю из духовного маскарада. То я слуга-переводчик, то я племянник, то двоюродный брат, то друг, в то время как из всех этих ролей мне пристала только одна – роль слуги. Разрешите мне стать вашим слугою, так как ничего другого я делать для вас не могу. Может быть, и в этом я на первых порах не преуспею, но я приложу все силы, все усердие, чтобы стать вам хорошим слугой». Тихо, внешне спокойно, но с огромным волнением в сердце, говорил я. «Мой дорогой друг, мой бедный мальчик», — отвечал мне и, — «отложим этот разговор до путешествия по морю. Быть может, там, оторванный от земли и всех ее условностей, ты больше поймешь огромную свою ответственность за жизнь брата, за его счастье и дальнейшую судьбу. Я нисколько не намерен отговаривать тебя от труда, но тебе надо понять, в чем именно состоит твой труд. Быть может, жизнь, которая дает тебе возможность близко увидеть величие и ужас путей человеческих, откроет тебе понимание и смысл твоей собственной жизни глубже и шире. И ты станешь служить не только своей родине, но и всей необъятной звенящей вокруг жизни. Мы поговорим об этом на пароходе. А сейчас кушай мороженое, а то оно все растает», — закончил он, опять улыбнувшись. В его тоне была такая глубокая сердечность, так нежно смотрели на меня беспомощного и бездомного, одинокого и потерянного без него, его темные глаза, что я невольно вспомнил рассказ о том, как спас его умирающего Ананда. Должно быть, Ананда также нежно глядел на него в тот миг. Я не лежал теперь в агонии, но поистине могу сказать, что то были дни тяжелой агонии моего духовного существа. Мы кончили наш ужин, расплатились и поднялись к себе в номер. Здесь уже были готовы постели. Мы потушили свет, открыли окна, полюбовались темным небом, огоньками на мачтах и лодках, и легли спать. Утром, проснувшись, я обнаружил, что И в комнате нет. Пока я совершал свой туалет, вошел он, свежий, веселый, в новом полотняном белом костюме и таких же туфлях с пакетами в руках.